Нет, да ничего такого, малыш, просто поговорить и... Нет, я тебя знаю, у тебя все с просто поговорить начинается. Бонхва аж задыхается от ужаса при мысли, что может проснуться утром в субботу, а рядом с ним будет лежать госпожа Мэй, первый заместитель главы студсовета. Да у него тогда травма на всю оставшуюся жизнь будет. Ну хорошо, нет, так нет. Будем считать, что у тебя есть право вето. Хотя, старший, пожалуйста, только не госпожа Мэй и не мадам Вонг. Какой ты переборчивый, вздыхает старший. Ну ладно, но мы с тобой еще поговорим на тему, чем отличается хорошая дружба между мужчиной и женщиной от всех этих ваших отношений, когда у меня будет время. А сейчас перед нами довольно большая проблема. Выручить Пак Сухи и надавать по шапке тем, кто ее притесняет, не так уж и сложно. Однако это как в той поговорке про человека, которого лучше научить ловить рыбу самому, чем дать одну рыбешку на ужин. Не будем же мы за ней бегать и оберегать всю жизнь. Так что сложность тут в том, чтобы научить, а не в том, чтобы защитить. Но ты же сможешь, да, и этот человек запрещает мне охмурять госпожу Мэй. Как по мне, ты слишком много условий ставишь. Она, типичная перфекционистка, старшая сестра, уставшая от бремени обязанностей и постоянной необходимости держать марку перед всеми. Знаешь, она не так уж сильно отличается от той самой Сонки, а также ее подружки Ичи, которые точно так же ходят по барам и клубам вечером в пятницу, устав от обязанностей быть и казаться, желая стравить чуточку лишнего пара. Ты мог бы помочь госпоже Мэй в этом. Более того, мне кажется, что она прямо-таки напрашивается. Нет, да ты не бойся ее, малыш. Она только с виду такая неприступная, я уверен, что внутри она пушистая и мягкая, видно же. И потом, эта помощь не только и не сколько нам, сколько ей. Думаешь, мне охота оказаться на совершенно голой Мэй Сэ-юн? Да, фигурка у нее ничего, но на мой вкус она слишком юная. Мне нравятся девушки постарше, те, кто уже знает, чего они хотят и сколько раз, которые не закатывают истерики на пустом месте и не испытывают глупых иллюзий. Вот как мои знакомые менеджеры среднего звена. А в случае с Мэй, придется работать, а не расслабляться, там столько тараканов в голове, что мама дорогая, оно мне надо? Нет, не надо. Но ради тебя, малыш, я готов пойти даже на это. Цени, кто еще за тебя будет готов отдать свое тело, то есть твое тело, на поругание старшеклассницы? Да я ради тебя разрешу ей сделать с ним все, что она захочет. Старший, ты опять надо мной смеешься, разве что чуточку, вот на столечко. Но если серьезно, то да, лучше нам от нее подальше держаться, а то столько проблем отхватим, что нынешние цветочками покажутся. Ты чего завис, интересуется у него Сэйн. Шагай давай, я сегодня обед пропустила с этой подготовкой клубной заявки, поем у тебя дома, что можешь предложить? Или не знаю, тут же теряется Бонхва. Вот так все и начинается, малыш, усмехается старший. Сперва они приходят в гости, потом заходят покушать, а потом ты ее не выгонишь. Вспомни Чонджа, нам определенно нужно переезжать, а то у тебя дома скоро места не будет. Что делать? Она же ко мне в гости хочет. Без паники. Напиши сообщение Чонджа. Идти нам еще полчаса. За это время она что-нибудь сообразит. Но ты будешь ей должен, кстати. Юна же писала. Сегодня первое заседание состоялось. Предварительное. Перенесли на следующую неделю. Папаша не появился. Ну, желательно на следующее лично сходить. Придется школу пропустить. Оно это же школа. Разберемся. Закрой рот уже, а то Сэйн смотрит. Глава 14. Дни промелькнули перед глазами словно калейдоскоп картинок и событий. Вот он сидит в клубе и играет с Тиэном. Вот он разговаривает с Мэй Сон Юн. А вот они вместе с Сэйн идут к нему домой. А Чонджа дома нет. Она вместе с Юной на судебном заседании. Сэйн сама заварила чай, и они даже о чем-то поговорили. О чем именно, он и не помнит путем. Вот он выключается от усталости за столом, и управление берет старший, который отрабатывает вечернюю смену в клубе, пока он спит. На удивление, просыпается в своей постели один, а Чонджа готовит завтрак на кухне. Ей тоже уже пора бежать, ведь Юна открыла свой кабинет, и у них уже пошли первые посетители. Немного, всего двое за два дня, но все же. Вот он делает комплекс разминки с утра, а старший ворчит, что мышцы и связки у него медленно прогрессируют, что можно было быстрее, он же молодой. Чонджа оставляет завтрак на столе и убегает на работу, одетая на удивление прилично, потому как она больше не продает напитки в клубе, а работает в солидной юридической фирме. Она выглядит забавно, на своей ярко-зеленой Хонде, в строгом офисном костюме и в белом мотоциклетном шлеме с забавными ушками и трещиной через плекс забрала. Трещину Чон Джа аккуратно заклеила, потому что лишних денег у нее нет, а шлем – дорогой. В школе все так же шло своим чередом, разве что появилась действительно хорошая клубная комната, где все могли собираться в свободное время и даже считать это клубным временем. У самого Бонхва свободное время отсутствовало как класс, потому он и появлялся там нечасто. Тем не менее, откладывать решение проблемы с Пак Сухи надолго у него не хватало совести, и он опять обратился к старшему за помощью. Старший поворчал и сказал, что любое решение тут будет временным, нам паллиативы ни к чему, но и времени у нас нет, и пообещал, что поможет. Не преминул проехаться по его отношениям с Сэйн, указав на то, что девчонка-то тебя динамит, рыцарь в белых доспехах. Тем не менее, взял на себя управление и пошел в класс второго года обучения под литерой А. Бонхва наблюдал за всем этим, отстранившись. Сперва он думал, что старший распахнет дверь в класс, как в тех фильмах про Дикий Запад, и засунет большие пальцы рук за брючный ремень, широко расставив ноги и покачиваясь на носках ботинок, оглядывая замерший класс с тяжелым взглядом. А потом пройдет к стойке и скажет хриплым голосом, сдвигая широкополую шляпу на затылок, двойного бурбона со льдом, или там мне такой же отравы, как у парня, лежащего снаружи, и шпоры звякнут в такт. Однако старший не сделал ничего подобного, он лишь зашел в кабинет, быстро окинул всех взглядом и извинился, сказав, что ошибся кабинетом. Вышел под недоуменные взгляды старшеклассников. «Что это было?» – спросил у него Бонхва. «А почему ты вышел?» «Потому что ее не было в классе. Оно и неудивительно. Сейчас большая перемена, тот, кого буллит в классе, не останется в нем на большую перемену. Какие ты знаешь укромные местечки по школе?» «Укромные местечки? Ну, за пожарным стендом или на крыше, а еще за школой. Эх ты, эти места популярны у парочек или у тех, кто собирается выкурить сигарету и потусить в компании. Нет, такие места, где тебя никто не потревожит, и ты можешь спрятаться, но никто там искать не будет, и более того, даже и стоять рядом не будет. Непрестижные места, да вроде и нет таких. Здание школы относительно новое, все блестит, откуда тут такие места? Запомни, малыш, никто не знает укромные места так хорошо, как жертва. Знаешь, в каком случае тебя не пугает темнота, если ты в ней прячешься? Тем не менее, несмотря на мудрые слова старшего и его ехидное чувство юмора, вкупе с потрясающей самоуверенностью, они так и не нашли Сухи до конца перемены. Сперва Бонхва забеспокоился, что сейчас зазвонит звонок и они опоздают на урок, но старший сказал свое обычное: «Заткнись, малыш, все под контролем, и что у вас главное в школу прийти с утра, а кто на уроке присутствует, внимания не обращают». Так что и на урок они не пошли, хотя был английский язык, а этот предмет обязательно будет на Сунын, с которым тут все носятся как с писаной торбой. Если предмет есть в Сунын, никому в здравом уме не придет его пропускать. Никому, кроме него, по всей видимости. После того, как прозвенел звонок и из коридоров пропал последний ученик, Бонхва остался один, делая вид, что разглядывает стенд с правилами техники безопасности. «Мда», — делает вывод старший, — «или она вовсе в школу не ходит». «Быть такого не может», — утверждает Бонхва. «Все ходят. Если бы она не ходила и ее пристроили в специальную школу или там перевели, об этом бы все знали, и тем более госпожа Мэй. Но она нам про это не сказала, в документах про это ни слова, значит, она все-таки ходит в школу, но так, что ее нет в классе. Интересно», — задумывается старшки. «Я, кстати, заметил, что у вас не ведется перекличка перед уроками, вместо этого работает приложение на телефоне, так удобнее. То, что ученик пришел в школу, считывается при входе специальным датчиком, двери открываются только по идентификатору. Это ограничивает вход тем, кто не является персоналом школы или учеником, и заодно заносит данные о том, кто и во сколько пришел. Если ученик не появляется в школе более чем на 3 дня, это повод для того, чтобы позвонить его опекунам. Однако после того, как ученик уже в школе, никто не ведет перекличку на уроках. Считается, что если уж ученик в школе, значит, на уроках. Все понятно», — говорит старший, и Бонхва чувствует, как его тело отходит от стены со стендом. «Ждать бесполезно», — поясняет старший. «Те, кого травит, стараются избегать лишнего внимания, не привлекать его. Опоздание на урок неминуемо привлекает внимание. Дополнительный повод для мучителей. Что можно сказать предварительно? Скорее всего, она ходит в школу, однако не ходит на уроки, дабы избежать травли. Ученики это, конечно, видят, но не обращают внимания. Учителя не замечают или делают вид, что не замечают. По итогам семестра ей поставят неудовлетворительно за активность в классе и всего лишь. А она продолжит ходить вот так, прячась где-то в школе. Да уж, жалко девчонку, замечает Бонхва. Она же Сунын не сдаст. Как она потом жить будет? Как по мне, так ей уходить нужно было. Да, с переводом из школы в школу тут трудно. Однако же старшая школа не обязательно. Можно в техникум поступить и получить рабочую специальность. Техникум. Никто не поступает в техникум. Это же для неудачников и совсем бедных. Смотри, как заговорил. Ты-то у нас, можно сказать, к сливкам общества принадлежишь. У нас с тобой денег только на 2 года содержания твоей мамы в центре ухода. А если учесть повседневные траты на жилье, еду и прочее, то и на год вовсе. По-хорошему деньги нужно зарабатывать, а не ерундой маяться по поручению Мэй. Вот к бабке не ходи, она на тебя глаз положила. Она ж меня терпеть не может. Видно же, от любви до ненависти очень короткое расстояние, как и в обратную сторону, малыш. Сильные чувства, они такие, как там. Я скакала за вами 3 дня и 3 ночи, чтобы сказать, как вы мне безразличны. Уж если девушка к тебе проявляет интерес, то пиши пропало. Я не хочу встречаться с госпожой Мэй. Честно признается Бонхва, она меня не привлекает. Да, госпожа Мэй, страшная. Для начала она, старшая сестра и очень ответственная дочка своей семьи, жутко уставшая от всей этой ответственности. Под этим льдом, в темной глубине, водятся монстры с большими глазами и огромными зубами, малыш. Схарчат и не заметит. Да я и не предлагаю тебе встречаться с ней, я просто показываю, как карты легли. Ты ее заинтересовал, она ж тебя видела совсем в другой среде, мужественный, потный, победитель в битве, на виду у десятков других. И тут же, скромный школьник, по статусу, намного ниже, чем она. Понимаешь, непонятки в статусе, кто же ты? То ли чемпион подпольных боев без правил, охмуритель девушек и завсегдатай ночных клубов, или же обычный первогодка. Ее это интересует, права Сэйн, это Мэй, тебя испытывает. Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. Ее главная задача – окончательно установить твой статус, без этого она не успокоится. Потому что ей нужно знать, как себя с тобой вести, понимаешь? А иначе у нее в голове незакрытый гештальт будет зудить, как муха, залетевшая летним днем в окно на кухне. И что делать? Получается, что даже если мы выполним это ее задание, она нам очередное подкинет. Что делать? Ну, для начала, в следующий раз не соглашаться на любую авантюру, которую предложит Сэйн, а хотя бы меня разбудить, ни на секунду тебя одного не оставить. Ну да, Бонхва на самом деле не чувствует себя виноватым. Клубная комната Сэйн была нужна, а ему было нужно внимание Сэйн. А старший умеет решать проблемы, вот пусть и решает, тем более, что ему это как чихнуть, а Бонхва и так ему свое тело дает, чтобы он с какими-то непонятными девушками в гостиничных номерах просыпался. Ты сильно-то не расслабляйся, советует ему старший, а то привыкнешь с миром интеракций только через меня осуществлять. Так не годится, у тебя механизм принятия решения атрофируется и станешь овощем. Знаешь, что потом будет? И что же, интересуется Бонхва, будешь называть меня ленивым неудачником? Да нет, я буду делать все за тебя, понимаешь? Сперва, только трудные и невыполнимые обязанности. Решать проблемы, улаживать вопросы, вытаскивать нас из неприятностей. А потом ты перекинешь на меня и обычные скучные вопросы. Купить продукты, поговорить с Чонджа. С Юной, с Сэйн, дальше, больше, в конце концов твою жизнь буду жить я, а ты останешься просто наблюдателем. Ты этого хочешь, чтобы это я водил твою Сэйн в кино и в гостиничные номера, а ты просто смотрел со стороны, как я стягиваю с нее блузку? Нет, ни в коем случае. Вот тогда учись принимать решения самостоятельно и нести всю полноту ответственности, не надеясь на меня. Я не знаю, надолго ли я с тобой и почему это все произошло. Может, я просто твоя персональная шизофрения, однако ты всегда должен быть готов к тому, что в один прекрасный день я исчезну, а ты останешься один. ХМ может мне на тебя кредит оформить, не говори так. Бонхва становится страшно при мысли о том, что старший исчезнет. Он вдруг словно бы увидел всю глубину пропасти, над краем которой находился. Исчезнет старший, кто будет улаживать ситуацию с мадам Вонг, с Чонджа, с юной, с этой рыжей блогершей, с госпожой Мэй, и деньги это сейчас он живет, даже не думая откуда будет их доставать и как, он уверен, что старший что-то придумает. Но если его не будет, он совершенно без понятия, как заработать денег, даже на проживание и содержание мамы, это не говоря уже об оплате обучения в институте, да и в этой школе он на нормальном счету только благодаря ему. Если его не будет, значит ли это, что его тоже начнут травить, как эту Пак Сухи, а если начнут, что он сможет сделать? Сам не хочу, понимаешь, но я не знаю, как я у тебя в голове появился. Да и ты без понятия, значит и о том, надолго я с тобой или только на пару месяцев, мы не знаем, так что не смей на меня все свои проблемы скидывать, малыш, это твоя жизнь, тебе ее и жить, тут скорее я наблюдатель, а не ты, все равно не говори так, кстати, мне тут мысль пришла, куда в этой школе можно спрятаться, что, на виду, но не популярно, куда практически никто и не ходит, и самое главное, единственное место, где присутствие ученика во время уроков не вызовет никаких вопросов, или медицинский кабинет, кладовка со спортивным инвентарем, гадает Бон Хва и тут же поправляет себя сам, но в медицинском кабинете есть медсестра, чтобы там остаться во время уроков, нужно чтобы она одобрила, сказала, что ученик болеет, например, ну или переутомился, а в кладовке ну туда постоянно приходит во время уроков физкультуры, это как потерянное письмо у Эдгара По. На самом деле спрятанное находится на виду, только никто не подозревает, что спрятали именно тут. Он останавливается перед двойной дверью с табличкой. Табличка, солидная, красного цвета, с золотой надписью на ней, в библиотеке. Может быть, я заметил, что сюда никто не ходит, хотя библиотека у вас огромная. Никто книги не читает, и в читальном зале не сидит, а она открыта все время. Более того, для удобства учеников, в вашей библиотеке нет библиотекаря. Книги можно брать, каждая из них оснащена электронным чипом, приложив к нему телефон, выдача книги фиксируется в базе, удобно и человека привлекать не нужно. Ко всему прочему, в библиотеке, как и в столовой, стоят камеры. Уверен, что на самом деле камеры стоят везде, но только в библиотеке и в столовой, они установлены на виду, демонстративно так, и красный глазок горит. Зачем? Чтобы, я думаю, чтобы здесь не собирались парочки пообжиматься или группки по интересам. Красть книги тут никто не будет, а вот имущество попортить, со школьников станется. Он толкает дверь и входит внутрь. За порогом, под ногами, красный ковер, подошвы школьных туфель утопают в толстом ворсе. Видимо, чтобы даже звук шагов не отвлекал учащихся от чтения, потому что тишина должна быть в библиотеке. Он аккуратно закрывает за собой дверь. Перед ним несколько столов с лампами на каждом. За столами многочисленные книжные полки, высокий потолок и полки, прямо под него, едва ли не 3 метра в высоту. Их много. Если вся школа производит впечатление современного здания из стекла, пластика и бетона, то библиотека словно бы из прошлого века, все тут сделано из темного дерева, очень дорогого на вид. Красное ковровое покрытие на полу, картины на стенах, высокие потолки и книжные полки. А люстры наверху сделаны под старинные, со свечами по кругу. Только вместо свечей были вкручены электрические лампы, но и они, в форме огонька свечи, вытянутые вверх. Удивлен. И в то же самое время, не удивлен, хмыкает старший. Вот и разгадка, малыш. Разгадка, тут же пусто. Пак Сухи тут нет. Ну что ты за торопыга? Она не будет сидеть за столом в читальном зале, чтобы каждый, кто открыл дверь, сразу же ее увидел. Она жертва. Помнишь, если она прячется тут, то она прячется в самом дальнем углу, за книжной полкой, а книжных полок тут столько, целый лабиринт. Нет, я говорю о том, почему люди сюда не ходят. Посмотри на столы, они, для книг. Ну и что, не понимает Бон Хва, на них нет компьютеров, объясняет старший. Давно ты видел учебные столы без компьютеров, у вас в клубе 10 штук стоит и все новенькие, с быстрым доступом в сеть, а тут все создано в стиле английского чайного клуба, читайте бумажные книжки, ищите их на полках, вот потому сюда и не ходит никто. И в то же самое время, я понимаю задумку администрации школы, я бы тоже такую библиотеку сделал, без компьютеров. Это не клуб, не удаленный офис, не интернет-кафе, это библиотека. Да кому сейчас нужны бумажные книги, это дорого и неудобно. Попомни мои слова. Скоро вы так про девушек говорить будете. Кому нужна реальная девушка, это дорого и неудобно. Вздыхает старший, он идет по толстому красному ворсу, его шаги совершенно не слышны, вокруг царит тишина. Такой и должна быть библиотека. Уважаю тех, кто так сделал. Молодцы. Олдскулы все такое. Молодежь не поймет, а я в детстве частенько мечтал, чтобы меня в библиотеке закрыли на ночь. Мечтательно говорит старший, пока они обследуют пространство между книжных полок. Хорошие книги не выдавались на дом, их нужно было читать в читальном зале. А извини, но я так и не спросил про твое прошлое. Где ты рос и вообще получается, что ты не моя индивидуальная шизофрения? Откуда знать то, что у меня воспоминания есть? Так может я вру и никаких нет, или искренне верю, что есть. Вариант с твоей поехавшей крышей исключать нельзя. Однако могу сказать, что если это так, то твое подсознание очень извращенное. Это не так. Тихо, малыш. Тишина должна быть в библиотеке. Еще раз будешь ее. Кого? Ты что не видишь? Вон она спит. Говорит старший, и Бонхва видит. За дальней полкой, в разделе французской литературы, прямо на толстом ковровом покрытии, подложив себе книгу под голову, спит девушка в школьной форме. Она спит прямо на полу в библиотеке. А что? Рационально использует время. Что еще тут делать? Ковер толстый, мягкий, книга под головой, наверное, помогает выучить материал. Никто сюда не заходит. Я же говорил, что только жертва знает все укромные уголки. Но ей пришлось быть очень осторожной, если хоть раз ее увидит, как она заходит сюда или выходит отсюда, то ее удобному убежищу придет конец. Она некрасивая. У вас тут красивых не травит. Травит тех, кто отличается, кто не такой, как все. Особенно достается неудачникам, бедным, некрасивым, толстым, физически неразвитым и так далее. Самое интересное, что все школьницы обычно на совершеннолетие себе пластику лица делают и становятся одинаковыми. Странно это, не замечал? Все молодые девушки у вас, красотки. Несколько типов лица есть, и все они с этими лицами и ходят. Порой трудновато одну от другой отличать. А что до этой девушки, ну да, нестандартна внешность, но красота в глазах смотрящего и вообще штука субъективная. На мой личный, исключительно субъективный, взгляд, она вполне себе симпатичная. И вообще, молодые здоровые девушки не бывают некрасивыми. Как-то это кринжово. Ты говоришь, как старый извращенец. Я и есть старый извращенец, малыш, смирись. Ладно, пора будить нашу спящую красавицу. Она некрасивая, и я ее целовать не буду. Какие мы переборчивые. Никто тебя и не заставляет. Мы же не в сказке. Он присел рядом со спящей девушкой на ковер, сложив ноги по-турецки. У нее явно мешки под глазами. Значит, не высыпается. Что у нее дома происходит? И вон, смотри, юбка мятая, кончик замаран. Это позавчерашняя грязь. Позавчера легкий дождь был. Значит, не каждый день стирает форму. Получается, у нее и дома проблемы. Да с чего ты взял? Ну не постирала и что? Я форму раз в неделю стираю. Потому что ты неряха и парень. Если бы это была государственная школа в плохом районе, то ладно, но это же частная школа. Тут год обучения стоит того сколько. И платить нужно одним платежом. Нет, у нее дома точно стиральная машинка есть. Даже у нас есть. Девочка в грязной юбке просто так ходить не будет. Значит, что-то неладно. Может, дома не ночевала? И в этот момент девушка открывает глаза и потягивается. Встречается с ним взглядом и некоторое время моргает, фокусируя свой взгляд и осознавая, что она видит. Наконец до нее доходит вся щекотливость ситуации. Рывком она садится на пол и закрывает себе рот рукой, в глазах мелькает паника. Она суетливо отталкивается ногами, пятясь от него и в конце концов упираясь спиной в стену. «Умеешь ты первое впечатление на девушку произвести», — вздыхает старший. «И как они все понимают, что ты опасный для девушек извращенец?» Это была моя фраза. «Правда?» Глава 15. «Меня зовут Намгун Бонхва, я первогодка в этой школе. Рад встрече», — говорит он и наклоняет голову. Чувствует себя при этом немного странно. Атмосфера вообще не располагает к формальному представлению. В конце концов, они находятся между двумя книжными полками, где-то между Франсуа Рабле, Луи Буссинаром и Марселем Прустом. Он сидит на полу, вернее, на ковровом покрытии. Девушка напротив тоже сидит на полу, но она уперлась спиной в стену, так словно он был ужасным хищным зверем, каким-нибудь монстром из кошмаров. Она уперлась спиной в стену, отталкиваясь ногами, и ее юбка задралась выше пределов, которые можно было бы признать пристойными и подобающими. Конечно, если вот так вот ногами отталкиваться, пятясь задом, юбка неминуемо задерется. Приятно познакомиться. Он поднимает голову. Девушка не отвечает. Она вообще на него не смотрит. Она смотрит куда-то в пол, мимо него. Она молчит, не говорит ни слова, упрямо наклонив голову. «У-у, как все запущено!» — вздыхает старший. «Да уж не было у бабы заботы, купила баба себе порося». «Что? При чем тут поросята? Она вроде не такая толстая». «Это идиома, малыш, означает, что не было у нас забот, но некий бонхва решил, что ему слишком уж хорошо живется и себе на голову наскреб проблем. Оно тебе нужно было? Надоел ты со своим нытьем». Не выдерживает бонхва. «Что я не сделаю? Все не так, сам разберусь». «А как? Ну давай, удачи, малыш». Старший куда-то пропадает, а бонхва оказывается наедине с девушкой, которая сидит перед ним, уперевшись спиной в стену, а ногами в ковровое покрытие, и отводит от него глаза, словно загнанный в угол зверек. «Я, в общем, мне нужно с тобой поговорить». И он вдруг понимает, что перегородил единственный путь к выходу, и что если она его действительно опасается, что ему нужно сперва прекратить представлять угрозу. Он встал и попятился к выходу из тупичка между книжными полками, давая девушке свободу. Отошел подальше, освобождая выход, и помялся. Что ей сказать? «Я пришел тебя спасти, какая глупость. Просто познакомиться и поговорить?» «Да, наверное, стоит начать с этого. Меня зовут Намгун Бонхва», и я он не успел закончить, как мимо него промелькнула смазанная тень. Девушка выскочила из тупичка между книжными полками, и пока он стоял, открыв рот, пролетела в дверь библиотеки и захлопнула ее за собой. «Да ты, я смотрю, мастер», — насмешливо протянул старший. «Неотразимый Бонхва, старший, а я тут при чем? Сам вызвался мосты наводить. Я сейчас ее догоню». «Стоп, хватит самодеятельности. Пока ты сам себе синяки и шишки наставляешь, это нормально, тебе полезно. Но вот девочке психику расшатывать, у нее и так не все с этим в порядке, а теперь еще ты за ней по школе гоняться будешь. Ни в коем случае». «Но почему?» «Да потому что если кто-то убегает, то у хищника включается инстинкт догнать, а у жертвы включается инстинкт убежать. Ты хочешь, чтобы она тебя начала воспринимать как хищника?» «Да нет, но я же ничего ей не сделал». «Ой, заткнись, малыш, тут все у нее в голове, а не в реальности. Мда, тяжелый случай. Но у тебя же есть решение». «Да, старший, есть, но оно тебе не понравится. Видишь ли?» Старший встал и подошел к книжной полке, взял первую попавшуюся книгу и пролистал ее. «Тут мало будет просто появиться из ниоткуда и защитить ее от физических издевательств. Потому что как только защитника рядом не будет, все продолжится в тройном размере. И даже если я запугаю школьников и школьниц, они перейдут к моральным издевательствам. И еще неизвестно, что хуже. Так что просто защищать – не выход. Тут нужно ей статус поднять, понимаешь? Статус поднять, но как? Сделать пластическую операцию, снять ее в рекламе, пустить слух, что она – секретный идол. А у тебя есть воображение, малыш», – удовлетворенно замечает старший. «Моя школа. В правильном направлении мыслишь. Первую стадию мозгового штурма ты прошел, но на второй твои предложения отсеются. Даже не буду говорить почему, сам все знаешь. Ты же с сарказмом это сказал. Да, смеешь применять на мне мои же собственные заклинания? С кем поведешься?» — буркает в ответ Бонхва. «Так что у тебя за предложение, и почему оно мне не понравится? Сначала я дам тебе расклад, так сказать, пешим полетному и рекогносцировку на местности. Вот смотри, тебе и самому нужно крепкое моральное обоснование, чтобы в бутылку лезть. Те, кто ее обижают, скорее всего, не последние люди в школьной иерархии. Просто так и я решил защитить сухи, сюда не влезть. То есть можно, но ты будешь выглядеть самодуром с непонятными мотивами. Тебе тут же приведут эту самую сухи, которая на голубом глазу скажет, что над ней никто не издевается, и шел бы ты по своим делам. А ты еще и виноватым останешься, что влез в дружескую беседу. Но ведь ее и правда обижают. И кого она в этой ситуации больше боится? Думаешь, им доставит много труда заставить ее так сказать? Да не смеши меня. И что делать? Погоди, не спеши поперек батьки в пекло лезть. Старший ставит книгу на полку и снимает следующую. Я еще не закончил с рекогносцировкой. Итак, тебе нужно крепкое моральное основание. Ну там, враги сожгли родную хату, или я отомщу за все убийцам своего отца и прочее. Моральная правота, которая заставит всех окружающих встать на твою сторону, Если все станет известным, система тут покрывает все эти издевательства, превращая их в дружеские забавы или школьные ссоры. Это минус, но это и плюс. В каком месте это плюс? Малыш, ну ты же умный. Зачем вот так тупить на ровном месте? Если в школе можно вот так издеваться и выдавать это за дружбу и мелкие ссоры между приятелями, то это же работает и в другую сторону. Понимаешь? Кажется, понимаю. Ты можешь побить обидчиков сухи, и никто тебе и слова не скажет. Какой ты прямой, как палка. Никто никого не собирается бить. Это дружеская потасовка, не более. Если уж в школе установлены такие негласные правила, будем показывать всю их несостоятельность всем. Так на чем я остановился? Ах, да, тебе нужна моральная правота, на тебя работает система и тебе нужно согласие сухи. Без нее это не сработает. Да знаю я, но как у нее согласие спросить, если она даже разговаривать со мной не хочешь? И вот тут, малыш, на сцену и выхожу старый и потрепанный жизнью я. Тебе повезло, потому что я знаю несколько слов, на которые любая девушка как минимум среагирует. Не факт, что ответит так, как нужно, но среагирует. Как минимум, заметит тебя. Мужчины – простые существа, женщины – сложней, намного сложней. Но кое в чем женщины такие же одноклеточные, как и мы. Нужно только. Бонх вошел за девушкой, которая определенно имеет талант быть незаметной, как сказал старший. Шел с тяжелым сердцем. Метод, который решил использовать, старший был сомнителен и ему не хотелось им пользоваться. Однако в ответ на резонное замечание старшего о том, что, если он хочет что-то получить, нужно чем-то пожертвовать и вообще, решил, что старший за все отдуваться будет. Он не нашел аргументов, крыть было нечем. Да, он так и решил. Вот только забыл о том, что старшему на его имидж в школе плевать с высокой колокольни. Он вообще считает, что брань на вороту не виснет, а если кто к нему с мечом придет, то бишь попробует физическое насилие осуществить. Так старший ему таких звездюлей навешает, что неделю кровью харкать будет. Он вообще простой и всех этих нюансов в статусе школьника не понимает или не желает понимать. Так и сказал, мол, для дела нужно и все, и даже объяснил все. Нет, логически и рационально он все правильно сказал, и план хороший, наверное. Если он так сделает, что все вопросы со стороны отпадут сами собой, и почему он сухи теперь защищает и почему может палку перегнуть в разговоре с ее обидчиками и никто ему ничего не скажет, но что об этом подумает Сейн, ей не обязательно знать. И вообще, чем больше вокруг парня крутится девочек, тем больше он вызывает нездоровое любопытство у других девочек. Так что в этом случае у тебя даже больше шансов, Сейн. Вот уж неправда, ворчит Бонхва. Ему неохота поступать так, как говорит старший. Это сухи некрасивая и нелюдимая и вообще. Вот Сейн, красивая, всегда ухоженная, от нее приятно пахнет и она такая-такая. Все, отдавай управление, дальше я сам. Говорит старший, и Бонхва привычно расслабляется, уступая место в метафорическом ложементе первого пилота. Его тело ускоряется, и вот он уже догоняет эту сухи. «Привет», — говорит он весело, поравнявшись с ней. Девушка вздрагивает от неожиданности и шарахается в сторону. «Вау, извини, если напугал. Это я, Бонхва, ну ты меня уже знаешь. Познакомились в библиотеке. Слушай, у меня к тебе дело есть. Просьба. Давай в кафешке посидим». Поговорим, вот в эту кафешку, как раз по дороге, он бесцеремонно берет ее под локоть и тащит в кафе. Девушка, немного обалдевшая от такого напора, просто перебирает ногами. Знаешь, я тоже люблю библиотеки, книги, хранилища знаний, бездонные колодцы мудрости и все такое. В свое время отряд Писаро победил империю инков только потому, что у инков не было библиотек, представляешь? Да, так и есть. У инков было узелковое письмо. Такие сложные узелки на веревочках, но такое письмо не могло передать историю, оно скорее для бухгалтерского учета, ну сколько зерна на складе и так далее. В то же время в старой доброй Европе все хитрости, подлости, коварства былых времен передавались из поколения в поколение благодаря книгам. Одни Медичи и Макиавелли чего стоили, да и Азия не отставала, тот же Сунь Цзы со своим «война» – это путь обмана. А что инки? Нет, ты не подумай, я их не оправдываю. Они были жестокими и даже заставляли покоренные племена выходить на войну цветов. Это когда воины инков были в полном боевом, а противники вместо оружия должны были использовать букеты цветов, а ведь их убивали по-настоящему. Но в то же самое время они были наивными, как младшеклассники. Даже горные крепости они обороняли только днем, а по ночам расходились по домам и двери не запирали. А у испанцев за плечами были все эти тысячи войн в Европе, истории обмана, военных хитростей, коварства и подлости, были уловки Медичи, были хитрости Рагнара Ладброка и его сыновей, были истории противостояния римских легионов боевым слонам Ганнибала, понимаешь, и эти конквистадоры, они не жили в эпоху пунических войн, но благодаря книгам, благодаря письменности, благодаря библиотекам, у них были знания, и потому многомиллионная империя инков пала перед отрядом Писарро, который составлял всего 120 человек. Он ведет девушку за собой, он сажает ее за стол, она пытается что-то сказать, но он говорит и говорит, и ей ничего не остается, как сесть за столик. Она садится и прижимает портфель к груди, все так же не глядя на него. Потому я был так рад встретить такого же человека, как я сам. Ведь это такая редкость, встретить кого-то, с кем ты на одной волне. Слушай, я вот хотел тебе предложить, давай ты будешь моей девушкой. Она поперхнулась и в первый раз за все это время посмотрела на него ошалелыми глазами. «Ой, извини, я хотел сказать, сделаешь вид, будто ты моя девушка. По определенным семейным обстоятельствам мне срочно нужно показать, что у меня есть девушка, и вести себя так, будто она у меня есть, то есть всего лишь изображать и ничего более. Клянусь, что не буду к тебе приставать, взамен готов сделать для тебя что угодно. Могу с уроками помогать». «Могу в кафе или караоке водить, даже деньги могу платить». «Эн, нет». Она вжимается в кресло. «Нет. Послушай, Сухи, тебя же Сухи зовут». «Да, так вот, мне нужно показать, что у меня есть девушка, не в том смысле, что мне отвечают взаимностью, а в том смысле, что у меня есть чувства, понимаешь? На самом деле мне не обязательно нужно твое согласие, но как вежливый человек я предпочел сперва поговорить с тобой. Давай так, у меня есть чувство к тебе и...» «Нет». Она вскакивает и кланяется, бормочет извинения и поспешно удаляется из кафе. Стоящая рядом официантка сочувственно качает головой. «Бывает, — говорит она, — ты не расстраивайся, ты еще молод, у тебя все впереди. Спасибо, — кивает он. Нечасто в наши дни можно встретить настоящее сочувствие. Меня тронула ваша забота. И когда именно заканчивается ваша смена? Потому что мое одиночество – это трагическая случайность и незаживающая рана, которую может излечить только такая нимфа, как вы. Так значит, девушка знала, что делала, когда бросала тебя. Улыбается официантка. Что будете заказывать? Это определенно заговор. Пожимает плечами старший. «Пожалуйста, мне один кофе, если вам не сложно, и любой десерт на ваш вкус, будет сделано». Официантка исчезает, а у Бонхва перехватывает дыхание. «И что это было?» – требует он ответа. «И ты мне еще говоришь, что это я все порчу, да еще и за официанткой ухлистываешь». «Спокойно, малыш, дураку полдела не показывают, все в порядке». «Ты что, думал, Сухи вот так возьмет и купится?» «Скажет да». «Конечно, будем притворяться парочкой, ну, ему не хочется признаваться, но он так и думал, что такого в том, чтобы притвориться, это же не по-настоящему, сам-то как реагировал, не помнишь, а все потому что Сейн может подумать, Сухи, девушка и для нее это важно, важнее чем для тебя, но для того, чтобы быть влюбленным поклонником ее разрешения не нужно, и у тебя сразу же появляется совершенно легальное моральное обоснование крушить черепа и унижать всех ее обидчиков. Но зачем говорить ей, что тебе нужно сделать вид, что вы парочка? Разве не? Затем, что я уважаю твою свободу выбора. Она тебе не нравится, так что пусть с самого начала иллюзий не испытывает, так будет проще. Если она примет твои чувства всерьез, то может и ответить взаимностью, и ей потом будет больно, а так она будет считать тебя эгоистом и самодуром, только и всего, и не будет думать, что чем-то тебе обязана. Ее же статус, после того как ты покажешь, что ухаживаешь за ней всерьез, повысится. Первое время самое трудное, придется придурков на место ставить, но потом, когда все привыкнут, что у нее есть защитник, что за нее всегда впишутся, люди начнут относиться к ней по-другому. О, вечеринка у Лорен, ее ж вроде перенесли на следующее воскресенье, да, нужно правдами и неправдами ее туда затащить, будет с тобой, как парочка. Такие вечеринки очень статус поднимают, да у нас у самих статус не такой уж и крутой, вот тут ты ошибаешься, малыш. Иногда важно не фактическое положение фигур на доске, а туман войны, который покрывает их. Тайны, мистика и загадки всегда привлекали людей. Ты, загадка в глазах госпожи Мэй, Лорен и Сейн, а если ты с собой будешь эту сухи таскать, то будешь загадка в кубе. Недолго, правда, но нам надолго и не нужно, у нас к тому времени все фигуры на своих местах будут. Вот же как у тебя получается все наперед продумывать, а что если я не продумываю все наперед, а любой результат объявляю результатом своей очень умной стратегии, если я просто делаю вид, что продумал, или ты так делаешь, кто знает, малыш, может я и это продумал, чтобы заставить тебя работать собственной головой в конце концов. Ты опять надо мной издеваешься. Ты, легкая добыча, малыш. Ну, ладно, теперь нам нужно подготовиться к тому, чтобы в школе все узнали, что ты и Сухи, сладкая парочка. Встречать ее с цветами, шептать комплименты и все такое. Сейн меня убьет. Не преувеличивай, малыш, сдался ты ей. При всем моем уважении к твоей неразделенной любви к этой интересной девочке. Она меня не поэтому убьет. Я знаю, что она ревновать не станет. Она меня убьет за то, что у меня есть девушка, а я ей об этом не сказал раньше. А ну да, Сейн и ее лоллипоп обожают сплетни. Тут ты прав. Напиши им, что влюбился и всего делов. Кстати, это здорово поможет нам в распространении дезинформации. Нет никого лучше этого комитета по сплетням в деле наведения тени на плетень. Чего? Внутренняя шуточка, малыш, не обращай внимания. Поздравляю, кстати, вот у тебя и появилась официальная девушка, а ты боялся, что так и останешься одиноким до конца школы. Сухи не моя девушка, мы же просто притворяемся. Кто знает, малыш, кто знает, мне такие начитанные и умненькие нравятся. Она умная, не заметил. Подумай сам, малыш, устроить себе лежанку в библиотеке, для этого нужно иметь достаточно ума, чтобы понять, сюда никто не ходит. Достаточно смелости, чтобы поверить в свои же собственные умозаключения. Ну и цинизм сбежать с уроков и спать на полу, она необычная, а мне нравится все необычное. Старший, не смей. А ты, тиран, малыш, с теми не говори, с этими не спи, вот из таких, как ты, и вырастают диктаторы и самодуры. И вообще, лучше заткнись, если не хочешь завтра проснуться с двумя девушками в своей постели. Бонхва хочет сказать, что он на самом деле не сильно-то и возражает, но язык у него не поворачивается. Нужно будет сегодня с мадам Вонг поговорить. Или с госпожой Мэй. Вот уж кто на тебя глаз положил, да и у Сейн мама довольно красивая. Старший. Глава 16. Интерлюдия Пак Сухи. Сухи уже знала, что будет. И от этого знания у нее в груди как будто становилось совсем пусто. Колени подгибались и спина сама собой начинала горбиться. Сосущее чувство под ложечкой вытягивало все силы и оставляло ее слабой и прозрачной, словно целлофановую оболочку себя самой. Шаг за шагом она шла и убеждала сама себя в том, что идти нужно. Потому что если она сегодня не придет, то завтра будет хуже, намного хуже. Если она сегодня придет в уголок, то завтра будет так же, как всегда. Ни больше, ни меньше. Как обычно, самым ее нелюбимым временем было время, когда заканчивались уроки. С утра, когда она успевала прошмыгнуть в школу пораньше, она утешала себя тем, что уроки сегодня долгие и до той поры, когда уроки закончатся, начнется клубное время, еще долго. Потому что ее друзья, они ждали ее после уроков, каждый день. Потому что Куэка и Гинхи основали свой клуб, и им даже выделили клубную комнату, в которой они и проводили время после уроков, делали домашние задания все вместе, разговаривали о том и о сем, веселились, проводили время вместе. И при мысли о том, что сегодня снова ей придется провести в клубной комнате почти 2 часа, у нее под ложечкой засосало. Она сглотнула. Придется. Она остановилась перед дверью с надписью «Клуб ПКГ». Остановилась и на секунду представила, как она разворачивается и убегает, убегает из школы и больше никогда сюда не возвращается. Никогда в жизни. Мысли о том, как она ночует где-то под мостом и мокнет под дождем или спит в грязной квартире какого-нибудь старого и толстого извращенца, уже не пугали ее. Пусть так, но она наконец будет свободна. Свободна от того, чтобы каждый день после уроков приходить в клуб. О, так это ты унылая. Раздается голос сзади, и она выпрямляется так, словно ее током ударили. Это Жисина. И с ней вместе парни, Бо и Вон. Чего же ты топчешься в дверях, унылик? В голосе Усины появляются ласковые нотки. Заходи, не бойся. В конце концов мы тут все друзья, не правда ли? Сина. Она поворачивается и поспешно кланяется. Синануна. Ну, унылик, не нужно такого раболепного отношения. Я, это всего лишь я, а ты, всего лишь ты. Качает головой девушка и толкает ее в плечо. «Заходи давай, дурочка. Родной клуб, все вокруг друзья. Чего тебе еще нужно? Сегодня эта унылая шлюха выглядит совсем стрёмно», — подает голос Вон. «Гляди, трясется вся. Ты чего трясешься, образина? Кому ты нужна тут?» Она еще и портфель к груди прижала, словно боится, что ее тут на части порежут или что еще. «Ты чего, унылая? Хватит сиськи мять, заходи уже. Фи, как грубо», — морщит носик Сина. «Вон, Ги, не забывай, что мы все тут друзья». Эф, он оттолкнул Сухи с дороги и открыл дверь в клубную комнату. «Конечно, как я мог забыть, друзья? Эй, Сухи, не в службу, а в дружбу, сгоняй нам за газировкой». «Да, конечно», — она обрадовалась. Сгонять за газировкой означало, что она сможет избежать какой-то части пребывания в клубе. Сгонять за газировкой — торговые автоматы стояли на первом этаже, рядом с входом в столовую. Но в этих автоматах не было любимого тоника Гинхи. Он продавался только в автоматах на улице, за школьным забором. А если она пойдет за газировкой для всех на улицу, это почти 20 минут. 20 минут из 2 часов – это много. Она быстро сбегает за газировкой, а потом подождет на улице 20 минут, не больше. Если она пропадет на полчаса или тем более 40 минут, то Куэка, ее персональная мучительница, обязательно про нее вспомнит. Но и 20 минут вдали от клуба – это хорошо. И потом, сегодня же Куэка снова получила хороший балл по математике. Она похвасталась новым маникюром, возможно, что она и девчонки вовсе про нее забудут. А парни обращали на нее внимание только тогда, когда им было что-то нужно. Она развернулась было, и вспыхнувшая в груди надежда тут же потухла, потому что позади нее стояла Куэка, и лицо у нее было мрачным. Сухи давно научилась определять, в каком состоянии была ее персональная мучительница, и сегодня был один из худших дней. Брови сошлись на переносице, глаза были сужены, нижняя губа явно припухшая. Значит, опять кусала свою губу. Сухи не знала, что именно случилось с Куэка, но она совершенно точно знала, что такое лицо не сулит ничего доброго. «Ты куда собралась, убогая?» — сверкнула на нее глазами Куэка. «А ну, зашла в комнату». «Но, Вон Ги попросил газировку, и Вон Ги потерпит», — безапелляционным тоном заявила Куэка и втолкнула ее внутрь. Грубо, так, что Сухи едва на ногах удержалась. Но все же удержалась, подумав про себя, что зря она устояла на ногах. Лучше было бы упасть и лежать на полу, показывая, насколько она жалкая и никчемная. Тогда от нее отстанут быстрее. «Чертова математичка!» — Куэка заходит в клубную комнату и бросает свой портфель на стол. Прицепилась со своими тестами. «Аджж, бесит! Что случилось, Ку?» — поднимает голову Вон Ги, который уже устроился перед телевизором с игровой приставкой. «Опять чего-то с той второкурсницей не поделила? С кем? Вот еще. Она всего лишь бедная крестьянка. Пусть знает свое место». Куэка с размаху опустилась на стул, запрокинула ноги на стол и сложила руки на груди. «Такие, как она, меня просто раздражают. Нет, наша дорогая Ку в контрах с математикой», — тянет Сина, которая зашла в клубную комнату вслед за ними, вернее, с математичкой. «А я же говорила тебе, что если уж читеришь на тестах, то не сдавай все правильные ответы, соверши парочку ошибок. Конечно же, тебе никто не поверит, что у тебя результат сотня, хотя бы 96 было бы, и то достоверней. Вот у меня 86, и мне этого достаточно, потому что ты птица низкого полета, амбиций у тебя нет», — отрезает Куэка. «Кто будет писать на 86, если способен написать на 100? А-а-а». Вон Ги тут же теряет интерес к разговору. К нему подсаживается Бо и берет второй джойстик. Вместе они управляют какими-то двумя человечками на экране. Человечки куда-то бегут, размахивают мечами и крушат все вокруг. Экран заливает спецэффектами и ненатурально выглядящей кровью. «Где этот Гвахи?» — задает вопрос вслух Куэка и поворачивается к Сухи. «Ты видела его?» «Н, нет. Куэка Нуна. Он вроде как Аинг помогает книги до библиотеки отнести», — откликается Сина, которая уже сидит за столом, разложив вокруг себя кучу каких-то баночек, пудрениц и прочей косметики. Она глядит на себя в зеркальце критическим взглядом, поправляя прическу. «Саинг, значит», — кивает Куэка. «Ладно, уроки уже закончились, а они шатаются где-то по школе. Ну-ну, Буран, сходи-ка поищи их». «А чего сразу я?» — не поворачивает головы парень, продолжая играть в игру. «Вон, пусть унылая сходит, потому что я так сказала», — надавливает голосом Куэка. Мне повторить? Ох, ну ладно. Бо встает и откладывает джойстик в сторону. Ладно, пройдусь. Ты тут без меня, бро. Он кладет руку на плечо Вонги и тот кивает, продолжая крушить монстров на экране. Я могу сходить, говорит Сухи. Поискать. Может она сходить? Ну конечно. Ты же убогая шлюха, как и твоя мамаша. Тебе лишь бы по мужикам ходить. Поворачивает голову к ней Куэка и Сухи сглатывает. Ну вот, она привлекла к себе лишнее внимание. Это плохо. Думаю, что настало время для ежедневной мантры о Сухи. Вкратчиво говорит Куэка. Ты же сегодня еще не говорила этого, а? Давай. Сухи чувствует, что у нее во рту пересыхает. Слюны нет совсем. Она видит, как Вон задерживается в дверях и заинтересованно оборачивается. Сина перестает красить свои ресницы черной палочкой туши и поворачивает свою голову к ней. Вонги ставит игру на паузу. Да, конечно, Куэка Нуна. Выдавливает из себя Сухи и становится на колени перед своей мучительницей. Пол деревянный, потом у нее будут болеть колени. Обязательно будут болеть, но сейчас не до этого. Она опускает глаза вниз и произносит свою мантру искупления, как называет ее Куэка. Произносит, стараясь не вдумываться в слова, ведь это всего лишь вибрации воздуха, правда? Как они могут ранить, сделать больно? Просто вибрации, просто звуковые волны. Я, шлюха и моя мама тоже, говорит она, глядя в пол и ожидая команды наконец встать. Ты, кажется, что-то забыла, слышит она голос Куэка. Раз уж ты все равно шлюха. Нет, Куэка Нуна, я все сказала, как вы и просили. Во-первых, я тебя не просила. Я тебя ни о чем и никогда не просила и просить не буду, тварь. Голос Куэка вдруг изменился. На секунду Сухи вдруг подумал о том, что почти никто в школе не знает, какой голос у Куэка на самом деле. Ведь все видят в ней отличницу, умницу и красавицу, популярную девушку из влиятельной семьи, все влюблены в нее и она входит в топ-5 самых популярных идолов частной школы. Но только ее близкое окружение знает о том, что ее голос может быть таким, безжалостным, холодным и ранящим, словно зазубренная сталь. Раздевайся, шлюха. Пусть все увидят, какая ты тварь. Ты же такая же, как и твоя мамашка, не так ли? Готова раздвинуть ноги перед каждым мужиком. А, тебе же это нравится? Да, раздевайся и вставай на колени. И открывай свой ротик, повторяя за мной. Я шлюха, и моя мамаша тоже шлюха. Сухи начинает расстегивать блузку, в голове что-то шумит, мешая сосредоточиться, ее руки становятся ватными, она словно видит себя со стороны, все это, словно какое-то кино, все становится черно-белым и плоским, она находится в мире черных и белых треугольников, но ей нужно раздеться, она снимает с себя блузку и остается в бюстгальтере, прикрываясь руками. Ой, вот не надо тут из себя целочку строить. Куэка встает, поднимает ногу и ставит ее на лицо Сухи, потом, с силой толкает, бросая ее на пол. Раздевайся полностью, так, как ты это любишь, тварь. И если хочешь кого-то за это винить, вини свою мамашу. Снимай с себя эти грязные тряпки. Ну, Сухи закрывает глаза и переносится куда-то далеко, туда, куда она всегда переносится, когда мир превращается в черно-белые треугольники. Ее руки действуют сами по себе, она словно чувствует на себе обжигающие взгляды парней и девушек, словно через несколько слоев ваты до нее доносится то, как в комнату заходит Гванхи вместе с Айнг. Словно через эту вату она слышит, как они обсуждают недостатки ее тела, что она где-то жирная, а где-то наоборот худая. Она чувствует, как кто-то тычет в нее указкой, словно в кусок мяса, будто проверяя, прожарилась ли она достаточно. Она вздрагивает, снова произносит мантру искупления. Какая-то она бледная, как лягушка, говорит кто-то, она не понимает, кто именно. Сейчас она даже не видит человеческие лица, все вокруг слилось в черно-белые треугольники и улыбающиеся оскалы. Им весело, они смеются. А я думала, что парням нравится, когда девушки голые. Любые девушки, даже такие как она, никто не хочет ее трахнуть, она же все равно шлюха. Ну нет, я свой член в помойку тыкать не буду, но, наверное, смогу найти на улице парочку парней, что трахают все, что шевелится. Эй, убогая, шевельнись. И кто-то толкает ее ногой. Она склоняется, прикрываясь руками и чувствуя, как слезы катятся из глаз. Это плохо. Нельзя показывать, что ей больно. Если не показывать, то через некоторое время им надоест и они оставят ее в покое. Наверное, она должна радоваться тому, что ее тело не привлекает никого из них. Наверное, она должна радоваться тому, что все ограничивается лишь унижениями и толчками. Все же это школа и никто не избивает ее до полусмерти, не ломает кости, нужно только сделать вид, что ты, унылая и тупая как деревяшка, и тогда ее оставит в покое. Она стискивает зубы и отпускает руки, выпрямляется, сидя на коленях. Она, просто статуя, ничего больше, просто статуя. Делайте что хотите, вы все равно всего лишь черно-белые треугольники и ничего больше. Я не поняла, унылая, ты что, опять меня игнорить собралась? Голос Куэка, веселый голос, совсем как в тот раз, и щелчок, она в панике открывает глаза, она узнает этот звук, это щелчок пьезоэлементов зажигалки Куэка, она поднимает глаза и видит, что Куэка закуривает длинную и тонкую сигарету с ментолом, от запаха у нее встает комок в горле и расширяются зрачки, она в панике, отшатывается назад, прикрывая грудь рукой, ага, торжествующе выдыхает клуб дыма ее мучительница. Вот так, будь с нами, убогая, я не хочу, чтобы ты улетала в свой мир розовых пони. Если будешь так делать, будет как в прошлый раз, помнишь, ее лицо искажает улыбка, а сухи, вздрагивает. Запах дыма мятных сигарет, запах паленой плоти и острая боль, такая же улыбка на лице Куэка нет, она не даст ей убежать в спасительное забытье. Иди-ка сюда, ты же мой друг, сухи. Ласково говорит Куэка, и от ее слов Сухи пробирает дрожь. «Ты мне нужна, окажи дружескую услугу. Ребят, точно никто не будет ее трахать, хотя бы указкой, всуньте в ее дырку указку, чтобы шлюха знала свое место. После нее указка вонять будет», — отзывается Гванхи, тот самый, про которого в параллели говорят. «Король Гванхи, красавчик и сын владельца сети ресторанов, а давайте собаку приведем, у Вонги же есть собака». «Пусть у собаки отсосет, у меня, сука, больной ты ублюдок», отзывается Вонги из своего угла. «Да чего вы паритесь? Пусть она и убогая шлюха, но если интересно, давайте выберемся и отдадим ее каким-нибудь бездомным под мостом. Знаю я место, там бомжей валом, дадим им в аренду на часок и на видео заснимем. А вот это веселая идея. Да ты у нас, оказывается, массовик-затейник», тут же откликается Куэка. «Но это время нужно найти. На следующей неделе запланируем как клубную активность вне школы», кладет голову на руку Сина. «Заодно в караоке сходим. Слышишь, убогая, мы берем тебя с собой в караоке», веселится Куэка. «А сейчас иди сюда, мне нужна подставка под ногами и пепельница». «Конечно, Куэка Нуна». Она покорно подползает к стулу и склоняется, сжимаясь в комочек и подставляя спину, чтобы та могла поставить ноги на нее, и одновременно поднимает сложенные лодочкой ладони. Пепел может обжигать, но у нее нет выбора. Выбора никогда и не было. «Так о чем я говорила?» — слышит сухий голос Куэка, чувствует тяжесть ее ног у себя на спине и горячий пепел, который та стряхнула с сигареты, обжигает ей пальцы. Спина и плечи быстро затекают, но нужно терпеть, иначе будет только хуже. На секунду она вспоминает того странного паренька, который признавался ей в чувствах в кафе. «Какая глупость! Кому нужна унылая шлюха?»